Дома скрывались в глубине садов за глухими калитками. Переулки приводили на Черноморскую улицу. Она тянулась по краю высокого обрыва над морем. Слово «тянулась» здесь вряд ли подходит, так как улица была не длинная, ее можно было пройти за несколько минут. С Черноморской улицы открывалось море, великолепное во всякую погоду. Слева внизу были хорошо видны Ланжерон и карантинная гавань, откуда уходил, изгибаясь в море, обкатанный штормами, старый мол. Справа крутые рыжие берега, поросшие лебедой и пыльной марью, шли к Аркадии и фонтанам, к туманным пляжам, где море часто выбрасывало сорванные с якорей плавучие мины. Черноморская улица была морским форпостом Одессы. Мимо нее проходили все пароходы, шедшие в порт и уходившие из него. Шум ее садов говорил о разной силе ветра. Мы научились определять ветер по этому шуму, как моряки по шкале Бофорта. Существовали и другие звуки, даже незначительные, но и они сообщали нам о состоянии погоды. Так, например, частый стук созревших каштанов о тротуар свидетельствовал, что ветер крепчает и доходит до 4 баллов. Черноморская улица всегда была безлюдна. Редкие ее обитатели предпочитали сидеть дома. Поэтому, когда на ней появился однажды черный угольщик со своей клячей, то это было встречено как фантастическое событие. Прежде всего потому, что древесный уголь в то время продавался на вес золота. И еще потому, что угольщик, бесстрашно разоблачая свою честноторговую сущность, кричал мохнатым мрачным голосом ласковые слова. «Вот уголь, уголек, уголечек». Среди неуютного быта тех дней Черноморская улица казалась хотя и обманчивым, но все же островом спасения для заброшенных на нее жизненной бурей людей. В то время Илья Арнольдович Ильф еще не был писателем, а ходил по Одессе в потертой робе со стремянкой и чинил электричество. С этой стремянкой на плече Ильф напоминал длинного и тощего трубочиста из андерсоновской сказки. Ильф был монтером. Работал он медленно, стоя на своей стремянке, поблескивая стеклами пенсне. Ильф зорко следил за всем, что происходило у его ног, в крикливых квартирах и учреждениях. Очевидно, Ильф видел много смешного, потому что всегда посмеивался про себя, хотя и помалкивал. Десятки остапов-бендеров, пока еще не описанных и не разоблаченных, прохаживались в раскачку мимо Ильфа. Они не обращали на него особого внимания и лишь изредка отпускали остроты по поводу его интеллигентского пенсне и вздернутых брюк. Иногда они все же предлагали Ильфу соляную кислоту, в природе ее в то время давно уже не было, для паяльника или 3 метра провода, срезанного в синагоге. Ильф в таких случаях вступал в оживленный торг исключительно с целью выслушать новейший набор одесских острот, клятв и проклятий. Мода на клятвы часто менялась, она зависела от многих вещей, от положения на фронте гражданской войны, от стоянки или отсутствия в Константинополе английского дредноута «Суперб», или от поведения балтийского матросского отряда, который, как говорили, занимал под постой дом мукомола Вайнштейна. Самой модной была тогда клятва «Чтоб мне не дойти туда, куда я иду». В этой клятве содержался явный намек на опасность хождения по одесским улицам. Но Ильфу недолго пришлось чинить электричество. Вскоре одесская электростанция остановилась, и, как уверяли одесситы, навсегда. Я вспомнил об Ильфе и его персонаже, бесстрашном плуте Остапе Бендере, потому что даже в те суровые дни плутовство процветало в Одессе. Оно заражало даже самых бесхарактерных людей. Они тоже начинали верить в древний закон барахолки. Если хочешь что кушать, то сумей загнать на толчке рукава от жилетки. Плутовство вползло, наконец, и в нашу среду литераторов и журналистов. Советских денег у нас с Яшей Лившицем не было ни копейки. Соленые комсы осталось на один день. В письменном столе валялось 2 черных сухаря. Они распространяли тот же ненавистный запах лизола и гвоздики, как и профессорская библиотека. Следовало что-то предпринять, чтобы не пропасть от истощения. Но как нарочно, голова гудела, и ни я, ни Яша ничего не могли придумать. Да и что придумаешь в опустошенном городе, где еще не было ни учреждений, ни газет, ни базаров, ни, наконец, советских денег? Приходилось ждать, пока все это наладится. Но ждать было почти невозможно. Нас уже шатало и тошнило от голода. Поэтому мы предпочитали лежать в дворницкой, укрывшись с головой своими потертыми пальто,